Операторская команда, подзычный рык шефа, катила кран, пиротехники копали ямки, художник с декоратором сооружали как бы сломанное и обгоревшее дерево, прочие суетились просто так, показывали режиссеру, что тоже трудится. В этой мельтешне, что-то измеряя шагами, невозмутимо шествовали два бойца времен гражданской войны, в высоких не сегодняшних сапогах, в гимнастерках с разговорами. Один, правда, в полном параде, при портупее, при шапке, в буденовке, а второй с непокрытой головой и распояской. «Петро!» — заорал Виктор ликующе. Тот, что распояской, обернулся на крик и тоже обрадовался. «Витек! Подожди меня, через полчаса освобожусь и поговорим. Теперь пристроиться где-нибудь посидеть полчасика, а то и прилечь в укромном местечке на травку». Побаливало еще телосложение, побаливало. «Виктор Ильич, можно вас на минутку?» — позвал женский голос. Добродушная девица с черным чемоданом-ящиком улыбалась ему. Гримерша Валя. «Ты-то что здесь делаешь, Валюша? Общий же план. Комиссаров паричок привезла. Не дай бог, шлем у трюкача с головы свалится, и он у нас блондином окажется», — объяснила Валя свое присутствие и поманила Виктора пальчиком. «Идите-ка ко мне». Виктор подошел. Валя профессионально осмотрела фингал, потом нежно ощупала. Открыла свой чемоданчик, поискала в нем что-то, приговаривая: «С таким лицом людям показываться нельзя, Виктор Ильич. Сейчас мы вас слегка затонируем, и будете вы смуглый красавец без синяков. Только придется дня три, пока синяки не сойдут, немытым походить». Смуглый красавец лежал на траве и смотрел в небо, когда к нему подошел боец Красной Армии. Подошел, сел рядом, обхватил руками высокие сапоги и спросил: «Как живешь, Витя?» «Как в раю», — ответил Витя, с трудом перевалился со спины на живот, глянул на Петра и сказал: «У меня к тебе серьезные дела. Самое сейчас серьезное дело — подсечку, как надо провести». «Так ведь и я про подсечку. Ты покойного Серегу знал?» «А как же? Он в свое время ко мне в группу просился. А ты не взял», — закончил за него фразу Виктор. «Почему? Почему, почему? По кочану и капустной кочерюшке. Долгий разговор». «Ты коротко», — посоветовал Виктор. «Он штымп цветной», — коротко ответил Петр. «Ну, Свенни на русский переведи, пожалуйста. Он в особом отряде КГБ служил, а я, как сынок человека, отгрохавшего срока от года моего рождения до года моего окончания средней школы, особо не обожаю товарищей из этой конторы. Мне он говорил, чтоб в ВДВ служил. Мало ли что он говорил. Ну, а ты откуда узнал про КГБ?» «Один его приятель по секрету сообщил. Хотел Сереге помочь. Вот, мол, из какого заведения». Не дал договорить второй боец Красной Армии. «Петр Васильевич там требует, чтобы начинали», — подойдя, оповестил он. Петр поднялся с травы, обнял бойца за плечи, сказал весело: «Все в порядке, Гена. Ты сделаешь как надо, а если случайность какая, я подстрахую». «Хочется им всем нос утереть», — признался Гена. «Утрем, не беспокойся, утрем», — пообещал Петр. «Ты еще в свои 50 с хвостиком в дублерах ходишь?» — поинтересовался с травы Виктор. «И основным, бывает, прохожу», — скромно ответил Петр. «Ну, пошли, Гена». Двое красноармейцев удалялись. Виктор приподнялся на локте, крикнул им в спины: «Мы с тобой не договорили, Петя». Витязь в шишковатом суконном шлеме и в гимнастерке с алыми разговорами мчался сквозь взрывы.